Близ острова Уайт я свернул направо и пошел в Саутгемптон, в Англию. Бросил якорь на рейде. Лома оставил сторожить селедок, а мы с Фуксом сели на ялик и причалили к берегу. В прекрасном местечке высадились. Трава подстрижена под гребеночку, дорожки посыпаны песком, и всюду такие красивые загородочки и надписи. Стоп! Здесь не ходить! Усадьба Арчибальда Дэнди! Только мы высадились, не успели шагу шагнуть, нас окружили джентльмены во фраках, в котелках, в белых галстуках. Не то мистер Дэнди со своим семейством, не то министр иностранных дел со свитой, не то агенты тайной полиции, по костюму не разберешь. Ну, подошли поближе, поздоровались, разговорились, и знаете, что оказалось? Оказалось, что это у них нищие. В Англии так просто попрошайничать строжайше запрещено законом. А во фраке, пожалуйста. Если кто и подаст, считается, что нищих нет, а просто помог джентльмен джентльмену. Ну, я раздал им кое-какую мелочь, иду дальше. Вдруг навстречу еще один. Длинный, точно версту проглотил. Поравнялись. Он обнажает голову, раскланивается самым церемонным манером. Ну, я, понятно, пошарил в кармане, выудил 2 копейки и прямо ему в цилиндр. Я ждал благодарности, а он, представьте себе, вспыхнул, фыркнул, вставил в глаз монокль и очень внушительно произнес. Позвольте представиться. Я сэр Арчибальд Дэнди Эсквайр. Могу ли узнать, с кем имею честь? Капитан дальнего плавания Христофор Врунгель. Очень приятно, капитан. Защищайтесь, сэр. Я было стал извиняться. Да где там? Вижу поздно. Какие уж там извинения. Он поставил цилиндр на травку, сбросил фраг. Ну и я, знаете, решил постоять за себя. Скинул китель, занял боевую позицию. Фукс тоже не растерялся, взял на себя роль судьи, отошел чуть в сторонку и во все горло крикнул. Секунданты! Аут! Гонг! Мистер Дэнди запрыгал, запыхтел, завертел кулаками. Похоже, как, знаете, мальчишки в паровоз играют. Ринулся на меня. Пришлось и мне поработать кулаками. Я не люблю давать волю рукам, но тут бокс – благородная схватка. Мистер Дэнди дрался блестяще. Я получил жестокий удар в переносицу, но тут вспомнил молодость, перешел в инфайтинг и нанес противнику сокрушительный апперкот. Он замер на секунду, закрыл глаза, опустил руки по швам и вдруг рухнул, как мачта. Фукс достал у него из жилетного кармана часы и стал громко отсчитывать секунды. Раз, два, три. Хороший удар, Христофор Бонифатьевич. 4, 5, 6. Кажется, дышит. 7, 8, 9. Ох, аут. В нешуточном бою нокаутом победил капитан дальнего плавания Врунгель! Ура! Минут через 40 мистер Дэнди очнулся. Потер скулу, удивленно посмотрел по сторонам, заметил нас с Фуксом, вскочил и стал приводить в порядок одежду. А, это великолепно! Я вторично представился, извинился, объяснил причину недоразумения. Великолепный апперкот, сэр. Позвольте вас поздравить. Ну и знаете, мы помирились, познакомились, пожали друг другу руки, разговорились, подружились даже. Потом осмотрел его усадьбу, зашли домой, выпили по чашке чаю, посидели у камина и отправились на беду. Там подняли якорь, поставили паруса и полным ходом пошли в Портсмут. Нам открыли порты и пожелали счастливого плавания. Ну, мы пошли не спеша, а через час на горизонте открылся остров Уайт. Мы обошли его, согнали селедок поплотнее, и, стоя на правом борту, долго смотрели, как тают в тумане низкие берега Англии. «Прощай, добрая Англия! Старая Англия!» Сказал я, а про себя подумал. Культура. Постоял еще, выкурил трубку и пошел спать.